Глава 79. Аниса. Папа был стражем. Его повесили за то, что он помогал фарфлам. Он висел так долго, что снег стал падать сквозь него. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. Мы шли по внутреннему двору, не как победители, а как выжившие. Битва закончилась. Войска сопротивления взяли город. Но победа пахла гарью, кровью и мокрой золой. Аиса шла слева, Кристен справа. Обе были начеку. Не потому что ждали нападения, а потому что привыкли. Я шла между ними, прижимая к груди детеныша белого дракона. Он сжался в комок и не издавал ни звука, будто чувствовал, что сейчас не время. Повсюду чернели присыпанные снегом обломки. Тела лежали в повалку. Свои и чужие уже не отличить. Некоторые еще дышали. Их добивали тихо, без криков. Двое некромантов ходили вдоль рядов, проверяя пульс, закрывая глаза тем, кому не помочь. «Слева двое», — сказала Кристен, не повышая голоса. Но это были не враги. Просто раненые солдаты в зеленых плащах, те, кто не успел сдаться. Один поднял руку, будто хотел что-то сказать. Аиса кивнула некроманту. Тот подошел, положил ладонь на бледный лоб. Солдат расслабился и больше не страдал. Я сжимала меч Александра так, что пальцы онемели. Не потому, что собиралась сражаться. Просто держать его было легче, чем думать о том, сколько жизней уже не вернуть. Потом я услышала рев. Не боевой, не яростный, отчаянный. «Киса», — выдохнула я. Черный дракон стоял на груди обломков у дальней стены. Его крыло прикрывало кого-то на земле. Я помчалась туда, не думая, не оглядываясь. Аиса и Кристен последовали за мной без слов. Когда я подбежала, Киса отступил на шаг. Под черным крылом лежал Рейн. И на одно ужасное мгновение мне показалось... Но детеныш дракона коротко вскрикнул, и я прогнала от себя эти мысли. Рейн лежал на боку, весь в крови. Лицо было покрыто копотью, губы синие, но когда я опустилась на колени и коснулась его щеки, почувствовала тепло. «Рейн!» Он медленно открыл глаза. «Аниса!» «Дыши!» — просила я. «Давай!» «Вдох, выдох!» «Дыши вместе со мной!» Он попытался кивнуть, но тут же застонал. Я осторожно провела рукой по его спине. В одном месте позвоночник был сломан. Я не стала говорить вслух, он и так об этом знал. «Мы унесем тебя», — сказала я. «Сейчас». Некроманты уже подошли к нам. Один из них кивнул. На счет три. Аккуратно. Мы подняли его вместе. Рейн стиснул зубы, но не закричал. Киса шел рядом, прикрывая нас от дождя, который стирал кровь с камней. До пролома в стене было недалеко. Там нас ждали носилки и целитель. Мы опустили Рейна на плащ, укрыли одеялом. Муж смотрел на меня, и я не видела страха в его глазах, лишь растерянность. «Я никого не слышу», — прошептал он. «Никого из стаи». «Меня слышишь?» — спросила я. «Да». «Этого пока хватит». Белый дракон выглянул из-под моей руки, посмотрел на Рейна и тихо пискнул. Киса опустил морду рядом с его плечом, как будто говорил: «Я с тобой». Я села на корточки, положила руку на меч Александра, холодный, мокрый, но все еще мой. Вокруг еще шевелились тени, кто-то кричал и плакал, но здесь, в этом маленьком кругу, было тихо. Победа не принесла радости, только ответственность. И пока Рейн дышал, я не имела права сдаться. Дождь стекал по камням, как будто отсчитывал время до следующего выбора. А я знала, что сделаю его опять.